Глава вторая. Когда мы вышли из портала, я обнаружила, что повисла у мужчины на шее, что явно не соотносилось с обликом воспитанной леди. Быстро опустив руки и шагнув назад, попыталась привести в порядок сбившееся дыхание, но получалось плохо. Тело и разум были настолько взбудоражены приключением, что хотелось сайгачить от восторга, орать как безумная и вообще делать много, очень много глупостей. Чёрт, никогда не была особой поклонницей фэнтези, но если бы мне кто-то сказал, что путешествия в такие миры возможны, то я подошла бы к вопросу более основательно. Нашла бы и выучила наизусть руководство для попаданок или тусовалась бы с ролевиками, которые мне обязательно объяснили бы, как вести себя в сложившейся ситуации. С другой стороны, был и положительный момент, даже несколько. Благодаря Брану я не только понимала язык, но, что самое главное, я вовсе не шаталась по горам и лесам в компании представителей других рас. Вместо бронелифчика на мне прекрасное платье, хотя альтернативу мечу все же нужно поискать. Оставаться без средств самозащиты не дело, но этот вопрос я решу позже. «Миледи, вы в порядке?» — поинтересовался Страйгер. Взглянув на него, я поторопилась кивнуть. Мне не нравилось, как он на меня смотрел. Казалось, что я в чем-то прокололась. Но кроме невольных обнимашек ничего такого не было, да и их можно списать на состояние аффекта. В конце концов, дева в первый раз пользовалась порталом. Или он думал, что я потеряю сознание? Если судить по книгам, то все аристократки создания крайне нежные, впечатлительные и слабые. Решено. В следующий раз буду падать в обморок. Хотя попаданки еще обычно плачут на каждой пятой странице, но это только в книгах после слез не опухает лицо, а реальность гораздо более жестока. Да и бесят мужиков женские слезы. Не стоит об этом забывать. «Простите, милорд». Я потупилась, изображая нежную фиалку. «Видимо, для меня слишком много впечатлений для одного дня. Буду признательна, если мне покажут мои покои, чтобы я могла отдохнуть». Потому как скривился мужик, он полностью уверился, что со мной все в порядке, и я самая настоящая аристократка. А мне несколько часов отдыха нужны словно воздух. Надо продумать свое поведение, чтобы мой отпуск продолжался в роскошном замке со слугами, а не в карцере с охранниками. «Страйгер, ты вернулся!» Холл пересекла потрясающие красоты брюнетка в бирюзовом платье. Фигура у нее была отменная, а быстрый шаг вовсе не мешал плавности движений. Когда она обняла лорда и быстро поцеловала в щеку, я чертахнулась вслух. «Это еще кто такая?» «Я соскучилась. Негодяй, как ты мог не давать о себе знать столько времени?» «Равена у нас гостем», — спокойно перебил он, отцепляя ее от шеи и ставя на пол. «Познакомься с леди Вераей Орин». «Доброго дня, миледи». Девушка присела в изящном реверансе и стало понятно, чем я буду заниматься сегодня вечером — тренировать поклоны. «Равена Трейлин, рада приветствовать вас в доме». «Ага. Фамилии разные. Значит, не сестра. Хотя я ведь до сих пор не знаю, Страйгер — это имя или фамилия. Засада». «Приятно познакомиться. Я постаралась быть такой же грациозной, но, если что, знаю, на что ссылаться. Потрясение и шок от перемен в жизни. Ага». «Леди Орин очень устала, так что проводи ее в комнату», — распорядился Страйгер. «После скажи Ларсу, чтобы через 2 часа в дубовой гостиной был накрыт ужин». «Да, конечно». Мне показалось, или в голосе Равены прозвучало удивление. «Ваш багаж уже должны были доставить». Мрачно окинув меня взглядом, сообщил Страйгер, развернулся и ушел. «И что это было?» Добавив еще один пункт к списку вопросов, ответы на которые необходимо выяснить, я повернулась к брюнетке. «Леди Орин», — неуверенно заметила она, — «известие о том, что вы будете гостить у нас, оказалось неожиданностью. Я постаралась отдать все необходимые распоряжения, но заранее прошу простить меня, если подготовленные покои не отвечают вашим потребностям. Я прикажу все исправить в кратчайшие сроки». «Уверена, вы сделали все возможное», — приноравливаясь к манере общения, ответила я. «Пройдемте за мной». Повеселела она, показывая рукой в сторону лестницы. «Вы не расскажете мне о доме?» — улыбнулась я. «Хорошо», — пристально посмотрев на меня, согласилась Равена. «На второй этаж, пожалуйста». «Правое крыло занимает лорд Страйгер, а в левом будете жить вы». «А вы где живете?» — вырвалось у меня. «В левом. Пройдемте». Я последовала за ней, отметив для себя еще несколько моментов. Равена явно запнулась, прежде чем ответить мне насчет крыла. А значит, пока вопрос о ее роли непонятен так же, как я до сих пор не знала, ради какого, мать его, соглашения вообще оказалась в этом доме. Дом был огромен. Или правильнее назвать его замком. Так или иначе, мое новое место обитания было роскошным и мощным. Восхищенно рассматривая резьбу, лепнину, картины и скульптуры, я слушала немногословные пояснения Равены, ловила на себе ее любопытные взгляды, а сама старалась помалкивать, чтобы ненароком не выдать себя. В любом случае, ничего интересного девушка и не рассказывала, хотя вопросов у меня прибавлялось с каждой минутой, а в голове все настойчиво билась мысль прибить Брана. Увы, память по-прежнему отказывалась являть свой ясный лик, так что я до сих пор находилась в неведении относительно подробностей моего пребывания в этом мире и задавалась вопросом, зачем рыжему понадобилось заменять мной настоящую Вераю. «Ваше покое, миледи». Равена открыла дверь и отошла в сторону. Подавив желание присвистнуть от восхищения, я медленно осмотрелась. Царство роскоши и комфорта, выполненное в бежево-золотистой гамме с вкраплениями живой зелени в горшках и цветами в вазах. Мать моя женщина, здесь был даже камин, облицованный мрамором. А на огромную кровать под невесомым балдахином хотелось как можно скорее сесть, чтобы проверить ее мягкость. «Купальня в соседней комнате, а ваши вещи уже в гардеробной», — сообщила Равена, и, проследив за ее взглядом, я увидела еще две двери. «Я оставлю вас и зайду позже, когда наступит время ужина, а пока пришлю служанку, которая поможет переодеться». «Спасибо», — выдохнула я. Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, а я понеслась проверять соседние комнаты. От количества нарядов зарябило в глазах. «А ванная?» «Чёрт, я согласна остаться здесь навсегда!» Поймав себя на мысли, что практически не вспоминаю о Кирилле и случившемся еще вчера, я улыбнулась. «Да, рыжий мерзавец, спору нет. Но он в некотором смысле совершил чудо. Сейчас я не валяюсь в кровати, смотря слезливые мелодрамы, поглощая мороженое и опустошая бутылку с вином, а полная азарта осматриваю свой новый дом, пусть и временный». Стук в дверь помешал предаться мечтам, а в ответ на мое разрешение вошла еще одна девушка в одежде похожего фасона и цвета, которые были и в доме Карела. Ага, обещанная служанка. Улыбнувшись ей, я продолжила играть роль Вераи Орин. Бывают в жизни моменты, когда ты пребываешь от себя в таком восторге, что хочется петь и танцевать. У меня был как раз такой. Всегда была равнодушна к модной одежде, но вот прямо сейчас поняла, что, скорее всего, одежда была не та. Я выглядела не просто красивой в новом платье и драгоценностях. Я была шикарной в белом наряде с таким низким декольте, что, казалось, грудь выскочит из него, если я вздохну чуть глубже. Никакого корсета. Когда служанка попыталась нацепить его на меня, я с милой улыбкой заявила, что не оправилась после портала, но не могу себе позволить пропустить ужин и тем самым обидеть хозяина дома. И это объяснение было принято с таким пониманием и восторгом, что я осознала. В этот раз попала в точку, и мое облачение в платье продолжилось. В общем, я была счастлива, красива и очень хотела есть, если быть совсем честной. В свете этого мне было абсолютно плевать, что не получится разобраться в хитросплетениях коридоров и лестниц самостоятельно, а понадобится карта или какой-нибудь аналог навигатора, если он существует в этом мире. Но пока Равена выполняла его роль, зайдя за мной, чтобы проводить на ужин. Важным было то, что я никогда в жизни не выглядела настолько сногсшибательно, и мне было крайне интересно, какое впечатление это произведет на невозмутимого лорда, в доме которого я была то ли гостьей, то ли заложницей. Дубовая гостиная, куда меня привела Равена, полностью оправдывала свое название. На стенах великолепные деревянные панели цвета выдержанного коньяка с искусной резьбой, на которых отражались не только блики от зажженных хрустальных люстр, но и свечей на столе. Накрытый белоснежной скатертью стол был сервирован таким количеством блюд, что я совсем не аристократично открыла рот. Но только на пару секунд, быстро вспомнив, какую роль играю. «Садитесь, миледи». Страйгер мрачно на меня посмотрел и показал рукой на место рядом с ним. Вновь изобразив подобие реверанса, я постаралась как можно изящнее опуститься в кресло. Равена села напротив, по левую руку от хозяина дома. Пока слуги наполняли тарелки, в комнате повисла звенящая тишина. Страйгер то и дело бросал на меня пристальные взгляды, Равена сидела тихо, словно мышка, явно недовольна этим фактом. А я просто изображала из себя невинную фиалку, тщательно скрывая, что мои манеры несовершенны, а правила этикета, несмотря на все время общения с Киром, гадом таким, явно недостаточно изучены. Вот только обилие серебряных приборов, чье сияние не давало усомниться в материале, посуда из тончайшего фарфора, не говоря уже о хрустальных бокалах, инкрустированных золотом, вовсе не способствовали обретению нужного спокойствия. Перед мысленным взором пронеслись картинки, как я путаю вилки, разбиваю тарелку и всякое такое. «Как вы устроились?» — нарушил молчание Страйгер. «Благодарю. Покои превосходны». Страйгер нахмурился, взял бокал с вином и сделал большой глоток, а когда вернул его на стол, то уставился мне на грудь. Потом отвел взгляд, но стало понятно, платье оценили, точнее, тело под ним, ибо первое не скрывало второе, а подчеркивало все нужные выпуклости и изгибы. В другой ситуации я бы, наверное, еще и пофлиртовала со Страйгером. Вот самую малость, просто чтоб навык не терять. Но в этот момент мой нос унюхал запах жареного мяса, и я поняла, что весь мир подождет. Страйгер показал себя радушным хозяином, лично положив мне на тарелку кусочек жаркого, овощей и полив все это неизвестным соусом. Похожее на свинину, оно было таким нежным, что буквально таяло во рту. На вкус это было еще лучше, чем запах. Овощи свежайшие. Но самый настоящий гастрономический оргазм я испытала, когда попробовала сыр в сухарях, похожий на сулугуни со сладким брусничным соусом. Ну или чем-то, что очень напоминало его. Стараясь придерживаться выбранной роли, хотя хотелось мурчать от удовольствия, я заставляла себя есть медленно, не просить добавки и одновременно улыбаться. Получилось. Ура! Взяв бокал с вином, я сделала глоток и довольно зажмурилась. Вино было под стать еде. Тонкий аромат с легкой смородиновой ноткой, терпкое и насыщенное. Невероятно! «Вы не выглядите несчастной», — заявил Страйгер, и я словно очнулась. «Чёрт! Я же несчастная дева, взятая в заложницы настоящим монстром. Это заслуга вашего доброго отношения ко мне», — выдало первое, что пришло в объятый паникой мозг. «Вы уверены?» Равена хмыкнула и снова уткнулась в тарелку. Она вообще весь вечер изучала ее с пристальным вниманием, словно на ее дне было написано откровение. «Несомненно». Я судорожно вспомнила, что мне говорила Лейса и Ура, и попыталась подкрепить свои слова фактами, изъясняясь как можно более аристократически. «Ваша репутация столь противоречива, что в глазах моих знакомых вы предстаете мужчиной суровым и жестким. Но, пробыв в вашем доме всего несколько часов, я на собственном примере убедилась в вашей доброте и благожелательности. Ваше желание сделать мое пребывание здесь комфортным покорило сердце, так что страхи ушли, и отныне я нахожу вас идеалом не только мужчины, но и лорда. А еще он симпатичный», — снова хмыкнула Равена. «Да, конечно. Как я могла не упомянуть об этом?» Согласилась я в ответ и только потом поняла, что ляпнула что-то не совсем то. На этом мое красноречие умерло, и я замолчала с опаской, ожидая реакции. «Ваше мнение обо мне весьма лестно», — медленно сообщил Страйгер, пару раз поперхнувшись, и неожиданно заявил. «Мне надо идти». Резко поднявшись, он едва ли не выбежал из гостиной. Поймав себя на мысли, что без него комната опустела, я наткнулась на взгляд Равены, пристально наблюдающей за мной. «Скучать нам не придется», — заметила она. «Не понимаю, о чем вы», — как можно более невинно сказала я. «Леди Равена, как вы думаете, могу ли я брать книги в библиотеке?» «Какая я молодец!» — задала правильный вопрос. «Если смогу читать на местном языке, то не только узнаю, в каком мире нахожусь, но и выясню интересующие меня подробности». «Думаю, вам необходимо спросить разрешение у лорда Страйгера», — с милой улыбочкой пропела Равенна. «Уверена, не стоит это откладывать. Думаю, он в кабинете. Хотите, я провожу вас?» «Так, что-то мне не нравится ее тон и настроение. Чувствую, меня хотят подставить. Но глупо отказываться от того, о чем сама только что просила». «Буду признательна», — также мило оскалилась в ответ. «Карта нужна, сомнений нет. В этот раз я старалась запомнить маршрут, но снова запуталась. Кабинет Страйгера находился на первом этаже и одновременно был библиотекой. Это стало очевидно, когда я увидела огромные деревянные стеллажи высотой в 2 этажа, разделенные посредине террасой, по которой вполне можно перемещаться. Они были заполнены таким количеством книг, что в какой-то момент я поняла, у меня вряд ли получится найти что-то там самостоятельно. Радовало то, что я смогла прочитать названия книг, а значит, проблем с самообразованием не возникнет. Потолок был расписан великолепными фресками. Огромные арочные окна с витражами выглядели потрясающе. Но взгляд невольно падал на огромный деревянный стол, стоящий напротив входа. Точнее, на мужчину, сидящего за ним в массивном кресле, обитом коричневой кожей. Дыхание невольно перехватило, а в горле запершило. Да уж, Страйгер был явно в своей стихии, и становилось понятно. Библиотека — это его территория, на которую посторонним лучше не заходить. Удобные кресла и столик, стоявшие перед камином, показались издевкой. Не уверена, что кто-то решится сесть в присутствии хозяина этой комнаты и всего дома. Я уж точно предпочту постоять. «Миледи?» Голос Страйгера донесся сквозь туман в голове, я нервно сглотнула и попыталась восстановить дыхание. «Чёрт! Нет, это ненормально, что этот мужик так на меня действует. После всех снобов из окружения Кира не думала, что кто-то способен вызвать у меня такую реакцию». «У леди Орин к тебе крайне важное дело», медовым голосом заявила Равена. Мне захотелось резко обернуться и дать ей по шее. Однозначно, дева решила развлечься за мой счет. «Внимательно слушаю». Тяжелый вздох Страйгера был настолько очевиден, что я словно наяву увидела, как он страстно желает, чтобы я покинула кабинет. Зато стало ясно, что он явно не был инициатором моего появления у него в доме. Ну ладно, прорвусь. Итак, я невинная дева, стеснительная, нежная, слабая и склонная к обморокам. Повторив это как мантру, я набралась смелости и шагнула вперед, пересекла комнату и остановилась в 5 метрах от стола. Ближе подходить не рискнула, ибо чревато. Нет, Страйгер явно не станет на меня набрасываться, но вот за свою нервную систему я все же беспокоилась. У меня, между прочим, вчера был разрыв отношений. Я напилась в баре с магом, который переместил меня в другой мир, играю чужую роль, и вообще у меня ПМС на подходе. А Страйгер? Чёрт, он реально привлекателен. Кир рядом с ним и близко не стоял. Интересно, а как этот Бука целуется? Поймав себя на этой мысли, я пришла в ужас и почувствовала, как покраснела. Пришлось опустить голову и рассмотреть ковер на полу, прежде чем поняла, что могу продолжить. Кстати, шикарный ковер. Надо будет как-нибудь разуться и попробовать, насколько мягок его ворс. Твою мать, опять не о том думаю. «Миледи?» «Могу ли я воспользоваться вашей библиотекой?» Выдохнула я и уставилась на него. «Лучше бы я этого не делала. Судя по потрясенному выражению его лица, я вновь прокололась. Хм, а вдруг эта Верая вообще читать не умеет? «Не думаю, что у меня есть подходящая для вас литература», — заявил он. «Равена тоже не любительница любовных романов, но я закажу, что нужно, если составите список». С облегчением закончил он, видимо, решив, что нашел выход из положения. «Мне последние новинки», — мрачно сообщила я, немного успокоившись, и тут же улыбнулась, окончательно осознав, что на весь срок пребывания здесь мне придется изображать из себя дурочку. «Но вы же разрешите мне посмотреть на эти книжки? У них такие яркие обложки». «Если хотите», — пожал плечами Страйгер. «Если найдете для себя что-то интересное, буду рад, но читать будете здесь», — отрезал он. «Вы так любезны. Я с самой первой минуты поняла, что не знаю никого галантнее». «Вам нужно что-то еще?» По лицу читалось, какой ответ он от меня ждет. «Я скажу», — вновь улыбнулась я. «Еще раз благодарю вас, милорд. С вашего позволения я вернусь к себе и отдохну, а завтра выберу себе что-нибудь почитать». «Как пожелаете», — буркнул он. Присев в реверансе, который с каждым разом получался все лучше, я в отместку за его мнение о моих умственных способностях продемонстрировала прекрасный вид декольте, насладилась потемневшим взглядом и нервным выдохом, поднялась и пошла к выходу, стараясь не смотреть на Равену, молчавшую все время, но откровенно развлекающуюся происходящим. Вот ведь стерва мелкая. «Равена, задержись!» — рявкнул Страйгер, когда я подошла к двери. «Но...» — попыталась возразить она, однако была прервана очередным возгласом. «Леди Трейвен!» «Да, я поняла», — с досадой заявила брюнетка. «Ты с ума сошла?» — услышала я очередной вопль, когда уже закрыла дверь. «Интересно, что будет дальше?» Но лорд уже сбавил тон, и сквозь тяжелые двери доносилось лишь невнятное бормотание. Рисковать и подслушивать я не стала, тем более в конце коридора появился один из слуг, так что мне ничего не оставалось, как с милой улыбкой попросить провести меня в спальню. Вот только дойдя до места назначения, я поняла, что злая, как не знаю кто. Получается, Равена меня нагло троллит, хотя ее мотивы до сих пор непонятны. Страйгер — само очарование, правда, только показное. А так с превеликим удовольствием избавился бы от меня. А я? Бедная несчастная попаданка осталась без жизненно необходимой мне информации. Так не пойдет. Думаю, что Страйгер поторопится обеспечить меня любовными романами, возможно, даже завтра. И тогда допуск в библиотеку будет закрыт, и это повлечет за собой провал моего плана. А раз так, то мне нужно уже сегодня обосноваться там. Хотя... я ведь заявила, что пойду спать. С другой стороны, я ведь вся такая внезапная, просто прелесть какая дурочка. Значит, на это и будем давить. А что сказать, я придумаю. Надеюсь. Главное, побольше комплиментов, улыбок и демонстрацию груди, и Страйгеру будет нечего мне противопоставить. К тому же мое первоначальное мнение не изменилось. Мужчина опасен, и хамить ему я не собираюсь даже в страшном сне. Но ничего же не мешает мне с ним немного пофлиртовать. А чтобы спустить пар, можно будет самую малость потроллить. Они с Равеной занимаются именно этим. Чем я хуже? Интернета здесь нет, как и телевизора, так что мне для развлечения доступны только книги. И кто меня их лишит, покусаю. Посмотрела по сторонам и поняла, что слуга уже ушел. Кричать и звать нового я не стала, закономерно решив, что пора начинать ориентироваться на местности, чтобы к слабоумию мне еще не приписали и топографический кретинизм. И да, спустя полчаса блужданий по дому мне это удалось. Я вновь стояла перед дверями кабинета. Набравшись смелости, я постучала и замерла. «Да», — прозвучало недовольно. «Это леди Верая. Я могу войти?» «Да». На этот раз я снова услышала обреченность в голосе. В какой-то момент мужика стало даже жалко. Но информация мне нужнее. С робким выражением лица я открыла дверь и снова оказалась в святая святых, невольно поёжившись от ощущения силы и властности, буквально пропитавших комнату. «Лорд Страйгер», — я потупилась, — «вы не будете возражать, если уже сегодня я воспользуюсь вашим разрешением?» «Вы же ушли отдыхать», — напомнил он, явно недовольный тем, что я вернулась. «Простите, лорд Страйгер, но, к сожалению, мне пока очень сложно привыкнуть к новому месту, а вы такой сильный, с вами мне ничего не страшно. Не беспокойтесь, я буду сидеть словно мышка, вы даже не заметите моего присутствия». Очередной тяжелый вздох, пристальный взгляд, от которого по телу мурашки побежали, но я стойко продолжала восхищенно смотреть на мужчину, и таки да, он сдался и кивнул. «Можете расположиться у камина», — процедил он, а я едва удержалась от победной улыбки. Все же мужчины во всех мирах одинаковы. Побольше лести, проявления слабости, и все идет как надо. «Благодарю». Для закрепления эффекта я продемонстрировала лорду очередной поклон и пошла к шкафам, каждой клеточкой кожи чувствуя, как он наблюдает за мной. От обилия книг разбегались глаза. Я обнаружила собрание законов, томов так на 40, огромное количество различных мемуаров, энциклопедий и всевозможных трактатов по магии, если судить по названиям. И каждая книга была для меня безумно интересна. Но что выбрать, чтобы не вызвать подозрений? В результате, когда я увидела фолиант по мифологии, ухватилась за него обеими руками. Проследовав к камину, села в кресло, открыла книгу и приготовилась читать. Вот только прошло минут 10, и я осознала, что отчаянно пытаюсь не ерзать в кресле, потому что все это время Страйгер не сводил с меня взгляда, и от него мне было не по себе. Он смотрел оценивающе, как мужчина. И в этот момент мне в голову пришла мысль, что, пожалуй, для одного дня реверансов было слишком много. Но, продолжая играть роль невинной фиалки, я старательно делала вид, что не замечаю жадного взгляда. «Интересно», — уточнил он примерно через полчаса. «Очень», — заверила я и обеспокоенно уточнила. «Я ведь вам не мешаю?» «Нет», — заявил он и с каким-то остервенением принялся что-то писать. «А я что, попробовала сосредоточиться на книге. Вот только по непонятной причине у меня в голове совершенно ничего не отложилось. Когда же снаружи стало совсем темно и на небе появилась луна, я осторожно положила книгу на стол и кашлянула, привлекая к себе внимание. «Милорд, еще раз благодарю вас». «Обращайтесь», — отрывисто бросил он. «Спасибо». «Доброй ночи. Увидимся завтра, миледи», — заявил Страйгер. На миг я застыла, а потом склонилась в реверансе. А что еще мне оставалось? Этикет, мать его. Когда дверь, завираясь, закрылась, Страйгер швырнул на стол ручку и откинулся на спинку кресла. Бездна. То, что выглядело довольно простым, на деле может оказаться сложнее. Во-первых, девица была красива. Вот на самом деле красива. А Страйгер вовсе не был слепцом или давшим обет безбрачия. Во-вторых, лорд не мог избавиться от ощущения некоторого несовпадения между сухими строчками в досье и реальностью. Поведение леди Уоррен озадачивало. Согласно отчету, она была скромной, воспитанной девушкой, но она его вела себя порой даже дерзко. Внимательный и умный взгляд, да еще Карл. Какие именно наставления он дал сестре? Равена лишь добавила сомнений. Страйгер покачал головой, дословно вспоминая разговор с ней. Стоило Верае уйти в первый раз, как Равенна привычно подошла к нему, уселась на край стола и уставилась так, словно он только что нагрубил ей или лишил возможности развлекаться. «Что это еще за леди Трейвен?» — хмуро поинтересовалась она. «А как мне тебя называть?» — усмехнулся он. «Солнышком или крошкой? Не забывай, дорогая. У нас в доме отныне живет посторонний человек, так что и тебе стоит вести себя менее свободно. Кстати, покои ее устроили?» «Вполне», — кивнула Равена. «Я бы сказала, что она была счастлива и явно не ожидала подобного. Хотя странно. Урины богатейшая семья. Не думаю, что у нее менее роскошная спальня. Кто ее знает? Я не был у нее в спальне, но дом богатый, это да. Ты хорошо потрудилась. Мягче добавил он. Спасибо. Угу. Ты чем-то недовольна? Не знаю, в чем дело, но моя интуиция не дает мне покоя, призналась Равена. Она странная. Страйгер промолчал, когда она озвучила его собственные мысли. Вот только никаких предпосылок, как ни крути, для подобных подозрений не было. Странное поведение вполне можно было списать на перевозбуждение, связанное с переездом. К тому же для Верая и Карла это стало такой же неожиданностью, как и для него. Но приказы такого рода не обсуждают, а принимают к исполнению, что он и сделал. Хочет он того или нет, но пока на неопределенное время леди Орин будет жить в его доме. А что до Карла? Он, конечно, не подарок, но использовать сестру в своих целях вряд ли будет. Нет, это просто нервы. Перенервничала, заключил он. А так, она воспитанная, вежливая, старается не быть нам обузой, прекрасно понимая, что просто так сложилась ситуация. Думаю, мы вполне мирно будем сосуществовать вместе. А я постараюсь поскорее решить вопрос. А еще она красивая, возмущенно заявила Равена. Ты тоже? Миролюбиво заметил Страйгер и улыбнулся. Какой разумной ни была бы Равена, но она все же женщина, которая видела в леди Орин соперницу, хотя никаких поводов для волнения у нее не было. Насколько Страйгер знал, Верая вела довольно спокойный образ жизни, имела всего несколько подруг и не была замечена в каких-либо щекотливых ситуациях, которые могли навредить ее репутации. Девица была исключительно порядочна, тиха и скромна. «Она тебе понравилась?» — прищурилась Равенна. «Не отрицай. Я тебя слишком хорошо знаю, чтобы не увидеть этого». «Не буду», — усмехнулся он. «Но она просто временная заложница. Гарант того, что мы с Карлом не наделаем глупостей. Когда все закончится, а это случится скоро, я уверен, все вернется на свои места». «Ты будешь работать как проклятый, я тратить деньги», — грустно заметила Равенна. «Эр!» «Не называй меня так», — перебил ее лорд. «Ладно, Страйгер», — не стала возражать она. «Ты никогда не думал, что жизнь проходит мимо?» «Меня все устраивает». «То есть жениться ты не собираешься?» «Я не собираюсь обсуждать это с тобой». «Грубиян», — заявила Равенна. «Ладно, свое мнение я сказала, а там, что хочешь с ним, то и делай». Она спрыгнула со стола и посмотрела на лорда. «Думаю, ты прав. Нам просто надо пережить этот период. И скоро все будет так, как надо. Со своей стороны я обеспечу ей тот уровень жизни, к которому она привыкла. Ну а с тебя — любовные романы!» — хихикнула она. «Умница!» — улыбнулся Страйгер. Равена улыбнулась, послала ему воздушный поцелуй и выскользнула за дверь. Страйгер усмехнулся и вернулся к работе. Увы, не прошло и получаса, как в его кабинет снова заявилась леди Орин. По-хорошему, надо было бы послать ее в бездну, точнее сказать, что она будет его отвлекать. Но вместо этого он пустил ее на свою территорию. Глупое решение, учитывая потраченные впустую несколько часов. Работать он так и не смог, лишь наблюдал за девушкой, выискивая странности в ее поведении. Но их больше не было. Как и обещала, Верая сидела тихо и читала книгу. А у него... профессиональная деформация. Вечером, оставшись один, Страйгер убрал все бумаги в стол, покинул кабинет и закрыл его. Первый день они пережили. Остается надеяться, что все остальные пройдут так же тихо и спокойно.